Глава 5. Утро принесло с собой долгожданную расслабленность. Страхи вчерашнего дня остались позади, и о них вспоминать совершенно не хотелось. Завтрак доставили в комнату, и облачилась в платье с длинными глухими рукавами, чтобы скрыть татуировку. Вскоре за мной зашел Раал, и мы перенеслись в портальную комнату Академии. Казалось, что эти действия были повседневными, настолько просто они давались нам обоим. Вместе зашли в главный корпус. Зрители тихо переговаривались и бросали на нас украдкой взгляды, которые разбивались о непроницаемость Ардонатали. Теперь я поняла, что даже без вчерашней царственной одежды в нем есть то, что непременно выдает правителя. Стать, уверенность, властность. И долго он продержит свое инкогнито. Удачного дня. Поцеловав руку, Ардонаталь покинул мое общество. Я глядела ему вслед и думала, не завладеет ли он моим сердцем раньше нашего развода. Не успела я дойти до нужной аудитории, как мне на пути попалась знакомая пятикурсница Рейнада, которая лучилась радушием, даже поцеловала меня в обе щеки. «Винс, как я рада тебя видеть! Из этих внезапных слухов пришлось принести мою вечеринку. Она будет в конце недели, ты придешь? Или муж не позволяет посещать тебе светские мероприятия?» подмигнула девушка. «Если что, приводи его!» «Вряд ли его прельстит подобная перспектива», — усмехнулась я, живо представив картину. «Каган багровых степей на студенческой попойке, гордо именуемой вечером встреч». «Лишь бы тебя пустил», — надула губы Магиня. «Послушай, я не верю тем слухам, которые тебе распускают. Мол, ты специально мстила Ильнессе, поэтому она обет безбрачия приняла. Кстати, ее переводят, слышала?» «Куда?» Удивление явственно читалось на моем лице. «Карионскую академию магии. Там есть религиозное отделение, обучающее священнослужителей». «Логично», — покивала я. «Ты прости, но мне надо на пару бежать». «Да-да, конечно», — ответила она и уже вслед крикнула. «Так что насчет последнего вечера недели? Ты придешь?» «Надо отпроситься у мужа», — неожиданно для самой себя ответила я, попрощалась и побежала в аудиторию. При виде меня однокурсники были уже спокойны, можно сказать, делали вид, что вовсе меня не замечают. Я же, набрав в грудь побольше воздуха, громко поздоровалась, пожелала прекрасного дня и гордо прошла на свое место, присев за одну парту с Орсом. «Как ты?» «Не спрашивай», — ответила я, прикладывая титанические силы, чтобы оставить спину ровной. Вошел мастер, и началась лекция. Было неприятно ощущать всеобщую ненависть, но к середине пары поняла — мне просто наплевать на них. Ирна встретила меня в столовой, где мы с ней отобедали. Девушка поделилась со мной теми же новостями о переводе Ильнессы в другую магическую академию. Также рассказала о предстоящем вечере встреч в конце недели. Я ответила неопределенно и поднялась с места, когда увидела в дверях Элин. Она мазнула взглядом по мне и скрылась за дверью. Я же бросила след за целительницей, оставив поднос пустой посудой. Выбежав из столовой, я быстро определила дорожку, по которой побежала девушка. «Стой!» — крикнул ей вдогонку, но та даже не думала останавливаться. «Стой, кому говорят!» Расстояние между нами стремительно сокращалось, так как Элин постоянно оглядывалась назад, чем замедляла собственный бег. «Да стой же ты!» «Зачем?» «Благодарить буду!» Зло рыкнула я, после чего схватила девушку за руку и резко потянула на себя. Мы вместе чуть не упали, но удержали равновесие. Я развернула целительницу к себе лицом и сжала ее плечи, нахмурившись. Она сглотнула и посмотрела мне за спину. Оказывается, мы привлекли внимание. «Почему ты это сделала?» «Я хотела тебе помочь», — вздохнула девушка. «Только не знала, что твой демон такой ужасный. Он же поговорил со мной. Я каюсь, честно. Если бы раньше узнала его жуткую сторону, то ни за что бы не стала подмешивать вам приворотное зелье с афродизиаком». Я стушевалась и, отпустив девушку, задумчиво спросила. «Что тебе сказал Тис Кордеваль?» «Ничего такого!» — горячо воскликнула она. «Просто его сила давит. Никогда не испытывал на себе убеждения демонов и больше не хочу, поэтому искренне прошу прощения». Вот как. В любом другом бы случае история меня заинтересовала, но сейчас я была слишком раздражена, поэтому безразлично кивнула. «В любом случае...» «Смею надеяться, что урок ты усвоила. Не следует управлять чужими жизнями. За это тебя никто не поблагодарит». Элин поджала губы, опустила голову и побежала в сторону целительского корпуса. Мне ничего другого не оставалось, как отправиться на пару. В коридоре я столкнулась с мужем, и мы бы прошли мимо друг друга, если бы он не обронил. Я соединил наши каналы в Арте и отправил туда код домашнего портала. Так что после занятия можешь зайти домой и поужинать перед практикой. Это забота? Благодарю вас, Тис, искренне улыбнулась я. Боюсь, не успею сегодня вернуться после занятия, мне необходимо зайти кое-куда. Увидимся вечером. Меня не будет дома, поэтому только завтрашним утром. Тогда до завтра. Я склонилась и собиралась уходить, но демон внезапно схватил меня за предплечье. Я обернулась и вопросительно приподняла бровь. Что-то случилось, Тис? Забыл тебя отдать сегодня утром. Демон подал мне широкий браслет из золота, выполненный филигранью так, что в прорезях ничего невозможно было увидеть. Я удивленно приподняла брови. «Это слишком дорого. Я не могу его принять». «Это не подарок», — закатив глаза, фыркнул мужчина. «Это мера предосторожности. Из-за манжет мою брачную татуировку никто не увидит. Но вот твоя может открыться. Не все же тебе натягивать рукав на запястье. Просто надень браслет». «О, благодарю». Я легко натянула украшение на руку, и оно чуть сжалось, не двигаясь. Благодаря браслету увидеть татуировку не представлялось возможным. Это избавит нас от многих вопросов, например, по поводу синего цвета. Но Раал, к моему удивлению, не спешил со мной расставаться. Он, слегка улыбнувшись, неожиданно высказался. «Знаешь, мне в диковинку выбирать подарки и дарить их. Обычно это делал мой приближенный». «Тогда мне остается надеяться на то, что это войдет в привычку, и после нашего развода я смогу похвастаться своей маленькой сокровищницей», прошептала я и улыбнулась уголками губ. Муж рассмеялся, покачав головой. «Прошу прощения, Тис, но мне необходимо бежать на пару». Мы расстались. В аудиторию я вбежала вместе с прозвеневшим звонком. Орс заметил украшение и подмигнул. Я же сделала вид, что зарделась из-за внимания к подарку. Пара пролетела быстро, но все мои мысли были далеко отсюда. По окончании занятий, попрощавшись с Орсом, я побежала к завхозу. Простолюдину без способностей, но с большим сердцем. Он немало удивился моему визиту и вежливо спросил о цели. «Доброго дня, Ис Нитрадин», — воскликнула я, улыбнувшись. «Главное — вежливость». «Я пришла к вам с просьбой. Помните, вы выдавали защитные костюмы для стихийников, которые работали в оранжереях с плотоядными растениями? Я как-то видела их за работой в саду». «А как же не помнить? Помню. А тебе зачем они?» «Мне бы один. Под мое честное-пречестное слово вернусь в конце семестра. А если мое наказание сократят, то, быть может, и раньше верну», — мысленно добавила я. Завхоз почесал затылок, оценивая уровень честности моих глаз. Потом кивнул и ушел через ровные ряды вглубь склада. Вернулся он минут через пять с темно-зеленым свертком в руке. Ткань была похожа на плащевку, только более плотная. «Благодарю. С меня коробка орлейских конфет», — пообещав самые вкусные сладости нашего мира, изготавливаемые в Орлейске, в соседнем государстве, самым крупным и сильным на территории земного царства. Я убежала в портальную комнату, довольная жизнью. Школа юных магов встретила меня шумом и гамом. Но теперь я была во всеоружии, поэтому смело направилась в кладовку, где мне выдали вчерашние предметы первой необходимости, и я облачилась в выданный Иссом Нитрадином костюм. В аудиторию вошла в полной боевой амуниции, даже на голове был шлем со стеклянной маской, через который я могла видеть вытянутые от удивления лица детей. Под гробовое молчание прошла к доске и написала приветствие. Услышать через этот костюм мой голос было проблематично. «Добрый вечер, дети! Костюм полностью изолирован от запахов, кислоты, частично от звуков. К сожалению, мои мысли еще возможно прочесть, но я уже выпила обезболивающее. Надеюсь, мы найдем общий язык». Дети прониклись моей подготовкой к нашим занятиям и последующие два часа сидели тихо. Но я не обманывалась на их счет, зная, что они подготовили очередную гадость. Мое особое внимание вновь привлекла девочка у окна, которая упорно разглядывала пейзаж на улице. Начиналась осень. Мариинский — это сезон дождей, поэтому вряд ли там могло что-то заинтересовать. Я даже сама бросила украдкой несколько взглядов, но ничего необычного обнаружить так и не смогла. Когда в кладовке я смогла снять свой костюм, моему облегчению не было предела. портальную комнату я бежала со всех ног, и там, воспользовавшись данными Раалом координатами, пришла домой. Неужто еще один сумасшедший день закончен? А ведь это действительно так. Раал Арденаталь. Как и всякий деловой человек, я читал новостные каналы, стараясь быть в курсе событий. Часто новости мировой политики мне зачитывали в кабинете или на заседаниях, но вот развлекательные каналы оказались для меня в новинку. Моя собственная жена была слишком популярна даже для меня. Под ее движущимися фотографиями и статьями было множество сообщений, порой восхваляющих, но иногда и негативного характера. Среди мага-снимков я обнаружил Винс в купальном костюме. Ноги и плечи были оголены, остальное же скрывала полосатая ткань. Поморщился, вспомнив о своем недостойном поведении в первую брачную ночь. А ведь если бы эта девчонка тогда меня не остановила, консумация брака произошла бы незамедлительно. Я был бы неволен уже в более глобальном смысле, а Винсента стала бы повелительницей. И уже тогда... Даже мысленно девчонкой ее никто бы не назвал. И тут неожиданность. Моя молодая жена нашла в себе силы к сопротивлению сильнейшему афродизиаку. В то время как я, один из каганов, попал под его действие. Конечно, причиной могло быть и то, что девушка изначально меня заинтересовала. Даже не внешностью, а тем, как она легко парировала мои словесные удары, хотя страх и растерянность явственно читались у нее в глазах. Рубкая девушка, которая не желает целого каганата. Она отмахивается от удачи судьбы, как от надоедливой мышкары в жаркий день. Это восхищает. Именно поэтому я начал относиться к ней с уважением. Но воспоминания о сладости ее губ далеки от почтения. Можно списать это на остаточные действия зелья, что я и делаю. Но все же лгать себе глупо. Моя жена меня заинтересовала. И это оказалось неожиданным. Может, стоит взглянуть на нее другими глазами после того, как мы разведемся? Отметим это событие, например, в моей спальне. И все же я ей благодарен за то, что она немыслимым образом остановила меня. В ней множество секретов, которые мне хотелось бы раскрыть, если бы я не был так сосредоточен на своем деле. При всей взбалмошности Винсент обладает милосердием, раз заставила меня не убивать земную целительницу, так опрометчиво решившую вмешаться в судьбу демона. Глупая Кьерица. Она даже не представляет, что чуть не наделала своей выходкой. К счастью, я убедился, никаких тайных умыслов у нее не было. И это убавило мой пыл ровно настолько, чтобы не свернуть ей шею прямо в стенах Академии. Мне еще здесь предстоит вычислять Карсентера, который может прятаться в любом обличье, выжидая. Я поднялся на ноги и прошел к окну. За ним стелилась ночь, укрывая теплым пледом крыши домов в спальном районе города. Если он станет новым Вельзевулом, то все три царства содрогнутся. Демоны двинутся войной на Всевышних, и в этой кровавой сече пойдут расходным материалом люди. Мы не выбираем время, но оно выбирает нас. Винсенте Кардин. Незаметно для меня прошла учебная неделя. Студенты утихомирились, слухи обо мне сменились новыми романтическими новостями. На мой канал... Стало поступать меньше сообщений, а я обжилась в своем новом доме, который нравился мне больше общежития. Здесь была в постоянной доступности ванная комната, кресло, а также неограниченное время посещения библиотеки. Именно этим я и собиралась заняться в субботу, первый выходной после сумасшедших 5 дней. Но перед этим мне предстояло пережить целый вечер в школе магии, где дети подготовили мне сюрприз. Именно так, с большой буквы. Это я поняла в тот момент, когда вошла в аудиторию. И о подобных перспективах мне поведали вовсе не ехидные выражения лиц детей, а ведро с краской, залившее все стекло защитного костюма и захлопнувшаяся за мной дверь. Подергала ручку безрезультатно. Я обречена и оставлена на погибель. Медленно развернулась на 180 градусов, словно позади меня были не невинные юные маги, а как минимум стая хищных яротов, способных разорвать меня на мелкие кусочки. К сожалению, краска продолжала стекать по стеклу и вскоре, застыв окончательно, закрыла мне обзор. И вот тут я начала паниковать. Лишившись зрения, я, стоя лицом к детям, безуспешно дергала ручку, надеясь на чудо и уже собираясь трубить тревогу. Так и слышала этот клич у себя в голове. «Внимание, внимание, опасные дети! Срочно всем эвакуироваться из зоны поражения! Внимание!» С удовольствием бы покинул их милое приятное общество. Но эти юные маги закрыли все пути к отступлению. «Может, договоримся?» — крикнула я максимально громко, чтобы даже сквозь амуницию меня услышали. Судя по молчанию, в ответ не услышали. А тишина становилась давящей, неприятной. Неужели меня хотят съесть? А вдруг они разжигают уже костер, а я даже запах не могу учуять из-за костюма? Вот тут-то и проскользнула спасительно-убийственная мысль снять его. Пан или пропал. Потянув шлем наверх, я зажмурилась от внезапно хлынувшего света и огляделась. Дети стояли вокруг меня дружным кругом и просто ожидали моей реакции. Неужели так просто? «Костер мы разжигать не собирались», — высказался Эрок, и я вздрогнула. «Вы первая, кто продержался целую неделю», — добавила Кэсси. «Поэтому мы принимаем вас», — добавила Мира, улыбаясь во все 32 зуба. «А это наш ритуал посвящения», — пояснил Кастер. Я на всякий случай проверила, нет ли у него в руке каких-нибудь тяжелых предметов. К счастью, не было. «О!» — только и смогла выдавить я. Дети вокруг улыбались. Лишь молчаливая девочка продолжала смотреть в окно, сидя за партой, позади своих сверстников. «Тогда стоит...» Договорить мне не дала Мира, которая сначала приложила палец к губам, а потом указала вверх. Когда я подняла голову, то увидела ведро с краской, стремительно переворачивающееся. В последний момент я смогла выставить мощный темный щит, по которому стекла вся яркая жидкость. Дети передо мной нахмурились, поэтому пришлось убрать щит и позволить краске стечь по моим волосам, заляпать все лицо и одежду. Когда ведро опорожнилось полностью, я вытерла лицо рукавом и устало спросила. «Довольны?» Те радостно закивали головами и расселись по местам. Кэсси подала мне полотенце. Усмехнувшись, вытерлась и обмотала голову, чтобы волосы не попадали на лицо. А ведь все могло быть гораздо хуже. Откинув полотенце на пол в угол, я начала лекцию. «Итак, с полюсами заклинаний мы определились. Начинаем повторять силу потоков, излучаемых каждым телом в нашем мире. Мне не нужно было обучать детей, лишь напоминать о том, что они могли забыть. Дети были преимущественно молчаливые и замкнутые, но при этом являлись дружной компанией. Особенно мне удивляло, что родители Эрока отдали его с такими сильными способностями в интернат. Но только сегодня я нашла ответ на этот вопрос. С ним действительно тяжело. Он знает каждую твою мысль, даже неприличную. Если он тебя разозлит, то непременно об этом узнает. В свои годы он осведомлен о таких вещах, которые я бы даже узнавать не желала. Мне его жаль, как и родителей, которые не смогли находиться рядом с таким ребенком. Особенным детям нужно посвятить всю жизнь, положить свою голову на алтарь их воспитания. Я не могу осуждать таких родителей, неизвестно, как бы сама поступила, окажись в подобной ситуации. Мужа дома вновь не было. Помывшись и поужинав, я отправилась в библиотеку, где и заснула на софе. Пробудилась я от пристального взгляда. Раал сидел передо мной на корточках и заинтересованно листал оставленную мною книгу. Задумалась, вспоминая, какой роман вчера читала. Вроде ничего предосудительного там не было. Обычный детектив. «Доброе утро», — сонно пробормотала я, приходя в сидячее положение и поправляя волосы. Надо было вчера отправиться спать в свою комнату, и такой неловкой ситуации не возникло бы. «Доброе утро». Рассеянно кивнул демон и внезапно спросил. «Кто оказался убийцей?» «Как всегда», – пожал плечами я. «Самый невинный человек, который всем улыбался и не имел никаких мотивов. Работник лечебницы». «Забавно», – усмехнулся Раал, внимательно посмотрев на меня. «Ты тоже выглядишь вполне миролюбивой. Вот только твое слово как-то сработало». «Чистая случайность», – ответила я и сменила тему. «Сегодня устраивается вечеринка студентов, на которую я приглашена. Могу ли я ее посетить?» «Разумеется, я же говорил, у нас свобода действий. Только скажи мне место проведения, чтобы я знал, где может случиться неприятность». «С чего ты взял, что она непременно должна случиться?» Нахмурившись, спросил я. «Там же будешь ты». Рал подмигнул и покинул библиотеку. Смотря ему вслед, понимала, что моим ответом он не удовлетворился, и обязательно найдет информацию о моем артефакте самостоятельно. Поэтому мне нужно будет рано или поздно рассказать все. Но я боялась. Боялась того, какие неприятные секреты могут открыться вместе с тайной этого артефакта. Вернувшись в свои покои, я первым делом отправилась в ванную. После сменила одежду и спустилась в столовую, где меня ожидал Раал. Субботние семейные завтраки, похоже, войдут в наши традиции. Будет тяжело вычеркнуть целый год семейной жизни из своей памяти после развода. Завтракали мы в молчании. Неловкости не чувствовалось, наоборот, уют. «Меня не будет весь день, поэтому обеды и ужины без меня». Встав, бросил Раал. Кивнула и, тоже поднявшись со своего места, отправилась в библиотеку. Практически весь день я провела за чтением романа. Лишь к вечеру вернулась в покой, чтобы горничная помогла мне облачиться в платье и соорудила прическу на голове. Каждый год вечеринка устраивалась в одной из комнат женского общежития. Парни прошли через навесной коридор, дверь в котором была магически защищена от проникновения мужчин. Но изобретательные студенты из года в год для маскировки ауры использовали зелья, которые они заранее стаскивали из хранилища. Войдя в просторную комнату, я тут же встретила взглядом Сырнелии и прошла к ней. Здесь было шумно. Меня заметили сразу, но первой, к моему удивлению, ко мне направилась принцесса. Она подала мне бокал с пуншем, как только я сделала реверанс. «Доброго вечера, Тисса Винсента. Не ожидала, что вы придете сюда. У замужних женщин обычно так занят вечер и ночь. Как же ваш муж отпустил вас?» «Он доверяет мне», — ответила я, приняв бокал и понюхав его, будто бы оценивая качество напитка. На самом же деле, я пыталась определить в нем наличие лишних ингредиентов. «И вы, ваше высочество, разумеется, еще узнаете, какое время действительно считается ночным для супругов?» «И я когда-нибудь об этом узнаю. Позже. Может быть». Девушка чуть кивнула головой, и я склонилась, проследив за тем, как она уходит в компании фрейлин и своего жениха. Фабиан встретился со мной взглядом, но я нарочито резко отвернулась, хотя сердце предательски дрогнуло. «Что она сказала?» — спросила Ирна, когда я присела рядом с ней. Орс выхватил у меня из рук пунш и вылил его в горшок какого-то растения. «Спасибо», — ответила я ему и взяла безалкогольный напиток. На каждой вечеринке есть человек, который не пьет и молча наблюдает за творящимся сумасшествием, запоминая все и имея компромат на всех. Обычно это была я. Может, именно поэтому меня все так любили. Это было не из-за высоких моральных устоев, я просто считала, что и своей дури хватает плясать до упаду без присутствия в крови алкоголя. Именно этого принципа я придерживалась весь вечер до определенного момента. Фабиан часто бросал на меня жаркие взгляды, охмелев от крепких напитков. У меня даже возникла идея отомстить, соблазнив его и разорвав помолвку с принцессой. Но потом решила, что это ниже моего достоинства и вообще, я сейчас замужняя женщина, поэтому план мести откладывается до развода. «Да забудь ты его, Винс!» – пьяно воскликнула подруга, обняв меня, когда я бросила очередной взгляд на бывшего парня. «Ирна, мне он стал безразличен с того момента, как объявил о помолвке с принцессой. Чужие мужчины – табу!» Посмотрев на стакан шампанского на столе, я опрокинула его залпом. В голове поселился туман. Даже если до этого момента в моем сердце были какие-то чувства к герцогскому сыночку, то отныне там все сковали льды. Рассмеявшись, я вскочила на ноги, выпила еще один бокал шампанского и уверенно прошла в центр просторной комнаты, слившись в танце с музыкой, льющейся из записывающего артефакта. Вернулась обратно минут через 10, увидев, как на диване спорили Орс и Ирна. Они никак не могли что-то поделить. Когда я подошла ближе, то предмет дискуссии оказался давний и совершенно мне наскучивший. «Можно подумать, у вас общие интересы», — обронил Орс, фыркнув. Я примостилась рядом с другом, положив руку ему на плечо. «Успокойся, Кевит хороший парень», — заступилась я за выбор подруги. «Только заторможенный. Но это же мелочь, правда?» — язвительно спросил он. «Ирна, у вас с ним совершенно разные интересы. Вот где он сейчас?» «Какая тебе разница?» — раскрасневшись от возмущения, воскликнула подруга. «Мне-то никакая, а ты не устал посещать вечеринки в одиночестве?» «Я с друзьями», — защищалась она. «Ах, ну да. Ты не подумала, что вы с Кевитом разные?» Сложив руки на груди и подавшись вперед, полюбопытствовал Финтроид. Его бы сейчас и хищный Эрот на пути к цели не остановил, как он однажды отозвался о моей настойчивости. «Он любит спокойствие и тишину. Тебе же нужен драйв». Кажется, Орс знал лучше самой Ирнелли то, что ей нужно. «Противоположности притягиваются», — продолжала настаивать подруга. «Что Орс творит? Разве не понимает, что она любит Кевита?» «Не такие противоположности, Ирнелли, не такие. У вас должен быть общий круг интересов». «Как с тобой, что ли?» — сплеснув руками, взбесилась девушка. «Хотя бы как со мной», — заносчиво воскликнул друг. И я поняла, что дело дойдет до драки, если я их сейчас не разниму. «Ребята, успокойтесь. Орс, пошли танцевать». Опустошив еще один бокал игристого вина, я поднялась со своего места и взяла Орса за руку. Мы остановились в центре танцпола, и друг обязательно бы заметил, что я перебрала, если бы сам не был так взбешен. После очередной стычки с Ирнелли он покинул вечеринку, и мы с девушкой продолжили упиваться нашим горем. И дальнейшие события я помню смутно и через раз.